Только одно занозой сидело в душе. Сознание, что ему недостает образования. Что из-за этого он становится неловким и робким, когда сталкивается с каким-нибудь господином в сюртуке. Он не переставал заниматься самообразованием, поглощая множество книг, но из-за отсутствия систематичности прочитанное усваивалось очень медленно, и в конце концов в голове у него возникла порядочная путаница. Знал он гораздо больше, чем понимал. Поэтому в иные часы здравых размышлений его охватывала тревога, опасение, что он совсем не тот человек, которого так долго ждали углекопы. Быть может, тут нужен адвокат, человек-ученый, который способен говорить и действовать и ничем не повредит товарищам. Но тут же нарастало возмущение и возвращалась уверенность в себе. Нет, никаких адов. Все они прохвосты, пользуются своими знаниями для того, чтобы сладко есть и пить за счет народа. Будь что будет, но рабочие должны сами вершить свои дела. И вновь лелеял он мечту стать народным трибуном. Монсу у его ног, где-то в туманной дали, Париж. Как знать, а вдруг в один прекрасный день он станет депутатом, выступит с речью в роскошном зале. Этьен представлял себе, как он мечет громы и молнии против буржуазии. Это будет первая речь, произнесенная рабочим в парламенте. Уже несколько дней Этьен был весьма озабочен. Плюшар слал письмо за письмом, предлагал приехать в Монсу и подогреть рвение забастовщиков. Речь шла о созыве частного собрания под председательством Плюшара. А за этим планом, несомненно, таилась мысль, воспользовавшись забастовкой, привлечь к интернационалу углекопов, пока еще относившихся к нему недоверчиво. Этьен опасался огласки, но, вероятно, все-таки согласился бы на приезд Плюшара, если бы Роснер не ополчился против этого вмешательства. Несмотря на все свое влияние, Этьен, как человек молодой, должен был считаться скобатчиком, ведь заслуги Роснера перед углекопами были более давними, и среди посетителей выгоды у него имелось много приверженцев. Поэтому Этьен колебался, не зная, что ответить Плюшару. В понедельник, в 16:00, когда Этьен сидел один в нижней комнате с женой Маэ, из Лиля опять пришло письмо. Сам Маэ, томясь праздностью, отправился на рыбалку. Если бы ему удалось поймать в канале перед шлюзом хорошую рыбу, ее продали бы и на вырученные деньги купили хлеба. Старик Бессмертный и Жан-Лен только что ушли из дому попробовать, как им служат ноги, которые доктор основательно починил. Младшие дети ушли с Альзирой. Теперь она по несколько часов в день проводила на терриконе, собирая осколки угля. Мать сидела у еле тлевшего огня, не решаясь разжечь его как следует. И, выпростав из расстегнутой кофты грудь, свисавшую чуть ли не до пояса, кормила Эстеллу. Когда Этьен, прочтя письмо, сложил листок, она спросила: «Ну как? Хорошие вести? Пришлют нам денег?» Этьен отрицательно покачал головой. Она продолжала: «У меня ум за разум заходит. Как прожить эту неделю? А все равно надо держаться. Когда люди знают, что правда на их стороне, это придает им духу, и в конце концов они всегда своего добьются, верно?» Теперь она в зрелом размышлении стояла за то, чтобы продолжать забастовку. Конечно, лучше было бы, не прекращая работы, заставить компанию поступить справедливо. Но раз работу прекратили, нельзя ее возобновлять, пока не добились справедливости. Тут она была непримирима. Лучше сдохнуть с голоду, чем делать вид, будто ты виноват, тогда как ты совершенно прав. «Ах!» — воскликнул Этьен. «Хоть бы разразилась холера, да избавил нас от всех этих экспатеров, от воротил, которые верховодят в компании». «Нет-нет», — возразила жена моя, — «никому не надо желать смерти. Нам от этого легче не станет. На их месте другие мучители окажутся. Я вот хочу только одного, чтобы нынешние хозяева, и я думаю, так и будет. Хорошие люди повсюду есть. Вы ведь знаете, я с вашей политикой не согласна». В самом деле она обычно была недовольна пылкими речами Этьена, находила, что он задира, Требовать, чтобы за труд платили правильную по справедливости, это хорошо. Но к чему еще приплетать сюда всякую всячину, винить буржуа и правительство? Зачем вмешиваться в чужие дела? За это тебе же и надают тумаков. Но она уважала Этьена. Парень не пьющий и аккуратно платит за свое содержание 45 франков в месяц. Раз мужчина ведет себя порядочно, остальное ему можно и простить.